Эпилог. Тупоголовое ничтожество, распростершееся ниц перед Эйцехом на мраморном полу давно разрушенного храма, наконец замолчало, перестав терзать слух жалким блением. Голова слегка приподнялась. Из-под черного капюшона блеснули глаза, наполненные ужасом и отчаянной надеждой. Виновник глупой потери, не мигая, уставился на темного экзарха. А тот, медленно кивнув, уточнил. «Значит, Преображенный лично попросил у тебя артефакт нефритового пути, и ты ему не отказал?» «Да, экзарх». «И кто же дал тебе позволение распоряжаться предметами из моей сокровищницы?» «Экзарх, прошу, умоляю, простите мою глупость! Я был растерян, я был один. После расшифровки того манускрипта мы загружены новой работой, многих не найти на месте. Вот и Нейгман вторую неделю пропадает на дальних раскопках». И не всегда можно с ним связаться. Как я мог отказать Преображенному? Он сказал, что ему надо срочно переместиться на поле битв. Там они почти докопались до важного захоронения, о котором сказано в манускрипте. Он обязан лично присутствовать при вскрытии саркофага. Преображенный планировал вернуться после перезарядки артефакта. Вы же знаете, здесь, на поле битв, с такой вещью ничего не должно случиться. Ведь это полностью безопасное место. Поэтому я не видел причин для отказа. Да и не посмел. «Экзарх, я, конечно, виноват, но ведь ничего страшного не случилось. Это не главный камень, это лишь одна малая часть нефрита. Далеко с ней не переместишься». «Мне не интересны твои оправдания. Я у тебя спросил не это, а имя того самоубийцы, которому взбрело в глупую голову, позволит тебе распоряжаться такими вещами». «Простите, экзарх, никто не позволял. Суматоха возникла из-за манускрипта, и я просто подумал, что...» «О чем ты подумал, ничтожный червь? Это не просто кусок нефрита. Это артефакт нефритового пути, то есть великий артефакт. Не все нефритовое по ценности равно твоему любимому, нефритовому жезлу. Ты даже дышать в сторону камня не имел права». Эйцех вскинул руку, и тощую черную фигуру будто за невидимые нити дернули, подвесив над полом древнего храма. Руки и ноги растянулись в стороны, после чего по телу глупца будто невидимая волна прошла, оставляя за собой прах от рассыпающейся одежды. Миг, и провинившийся остался голым. Еще миг, и тело с тошнотворным треском лопнуло от паха до горла. Края чудовищной раны тут же почернели, не позволяя дурной крови окропить светлый мрамор. И тут же наружу вывалились внутренние органы, закружились в воздухе, выстраиваясь в кольцо. Зависли вокруг недоумка, допустившего потерю ценнейшего артефакта. При этом они оставались связанными с телом нитями кровеносных сосудов и нервов, жилами и кишками. Наказуемый был все еще жив, и Эйцех внутренне усмехнулся, когда понял, что тот еще не осознал, что с ним происходит. Экзарху нравились такие моменты. Рука сжалась в кулак, и где-то в ином измерении, недоступном для восприятия смертных, также сжалась человеческая воля. Все. Больше это ничтожество ничего не осознает. «Кто приказал тебе украсть артефакт нефритового пути?» С ледяным спокойствием спросил Эйцех. «Никто!» Еле слышно вырвалось из уст почти мертвеца. «Ты хотел украсть его сам?» «Нет!» «Кто тебе приказал отдать артефакт Преображенному?» «Дорм!» «Почему ты его послушал?» «Дорм иногда приводил девочек артефактом тайно. Никто не знал, я не мог ему отказать!» Эйцех медленно кивнул. «Ничто человеческое вам, недоумкам, значит, не чуждо». Потеряв интерес к ничтожному лжецу, взмахнул рукой. Исковерканное тело будто из катапульты запустили. Сорвавшись с места, оно вмиг долетело до угла храма, где размазалось кровавой кляксой по остаткам стен. Отвернулся, направился к раскопу, бросив через плечо. «Найти Дуорма, допросить. Найти всех, кто девочек водили. Или что там еще эти подонки с артефактом вытворяли. И собрать всех тех, кто должны отвечать за безопасность сокровищницы. Срезать плоть с костей. Заживо срезать и до самого конца не позволять им умирать. Мясо и внутренности выбросить в выгребную яму. А кости пусть служат уборщиком и осенизатором». Возле зияющего провала раскопа стояли и лежали 9 скверно выглядевших тел. Похоже, их кто-то еще при жизни жестоко искалечил. А затем насекомые и мелкие трупоеды запретной пустыни внесли свою лепту. То, что эти события произошли несколько дней назад, тоже сказывалось. Запах вокруг ямы стоял такой, что мухи со всей округи слетелись. Но Эйцих даже не поморщился. «Что они сказали?» — спросил он у темной фигуры, что выдавливало из мертвой экспедиции слово за словом. «Экзарх, они нашли саркофаг в толще земли. Начали копать проход к нему. Оставалось 2 дня работы, когда их убили. И да, скорее всего, они работали напрасно. Вон там, на углу, вскрытый тайник со старыми останками. И, похоже, вскрыли его несколько дней назад. Мы нашли частицы сехиума. Его плиты окружали тайник со всех сторон и сверху. Поэтому наши братья его не заметили. Но заметил их убийца. Все указывает на то, что он пришел за содержимым, а не за нашими людьми. Это была случайность. По-вашему, всех их убил один человек? Экзарх, наши братья пали слишком давно и слишком пострадали при гибели. Нам удалось выяснить не так много. Да, скорее всего, это был человек. Один. Очень сильный маг. Его удары выжгли весь раскоп. Даже преображенный ничего не смог сделать. Его власть не подействовала. Описание внешности есть? Простите, Экзарх, боюсь, что подробности мы от них не узнаем. Было темно, и все случилось быстро. Так быстро, что не все успели разглядеть напавшего. И те, кто его видели, детали не сообщают. Он убил их и забрал камень или сделал что-то еще. Пропали все артефакты, кроме костей разговора. Остальное не тронуто. Также под навесом остались оттиски лошадиных копыт. Он что, на лошади сюда прискакал? С трудом не выказал удивления Эйцих. Точно установить сложно. Такие оттиски можно нанести вручную. Достаточно носить с собой набор копыт. И зачем это делать? Говорящий пожал плечами. «Хотя бы за тем, чтобы запутать нас. Простите, Экзарх, я просто рассматриваю все возможные варианты». «Другие следы остались?» «Да, Экзарх, остались, но толку от них почти нет. Простите, но 2 дня назад здесь прошла сильная черная буря. После нее наши следопыты только руками разводят. Они все же нашли 2 цепочки почти уничтоженных следов, но проследить их не получилось. Вон там, за тем пригорком, похоже, некоторое время находились человек и конь. Вон там они тоже отметились. Повезло, что примяли живую траву. Она даже после черной бури иногда способна давать ответы». Эйцих указал на север. «Этот человек пошел туда? Мы не знаем, пошел ли он туда или, наоборот, пришел оттуда. Это ведь где-то там был потерян мучитель разума». «Да, Экзарх, где-то в ближайшей низине, так сказал голос». «Мне известно, что сказал голос». «Простите, Экзарх». Низко склонился говорящий с мертвецами. «Тут неподалеку город Починрави. Этот человек мог прийти от них?» «Город отсюда к юго-востоку, а второй след на юго-западе. Но если он двигался не по прямой, то да, мог». Эйцих повернулся ко второму говорящему. «У тебя, насколько я помню, есть свои уши у Починрави?» «Да, Экзарх, есть один человек». «Как много он знает о жизни города?» Говорящий пожал плечами. «Нам неизвестно, насколько он информирован. Знаю точно, что о работе порталов ему почти ничего не известно. Мы спрашивали о них однажды. Он ничем не смог помочь. Сразу сказал «нет» и вернул плату. В остальных случаях помогал». «Как быстро ты сможешь узнать, не уходил ли кто-то из города в пустыню?» «Простите, Экзарх, я не могу ответить». «С Починрави все непредсказуемо. Связь с этим человеком непостоянная». «Как свяжешься, все, что можно, узнай. И тут же мне лично доложи. В любое время можешь меня беспокоить». «Да, Экзарх». «И что там по столице Мудавии? Ты обещал, что у тебя вот-вот появится там новый агент с хорошими связями». «Да, Экзарх, агент уже там, но возникли некоторые сложности». «Конкретнее?» «Оказалось, что агент знает в лицо десницы Кабула». «Это тот дерзкий юноша, из-за которого пострадали наши братья?» «Да, из-за него. Сейчас он в Мудавии по степи носится и угоняет скот, будто обычный конокрад. Но рано или поздно вернется, и нашему человеку придется принимать меры предосторожности, чтобы с ним не столкнуться. А еще у агента возникли неприятности из-за местного криминала. Какие-то столичные воры его обокрали. Настоящие виртуозы сработали. Пролезли через узкий лаз, куда крысы едва протискиваются. Обошли все меры безопасности и вынесли самое ценное. Пропали дорогие товары, доставленные по заказу человека, который сейчас вроде как самый главный в Мудавии. Хотя, может, это и не так. В этой ненормальной стране ни в чем нельзя быть уверенным. Но, так или иначе, наш агент именно под предлогом быстрой доставки нужных товаров втерся к нему в доверие. А теперь товаров нет. Этот мудавец, получается, будет недоволен? То, что пропажа заказа ему не понравится, несомненно. Твой агент не может заново собрать эти товары? Простите, экзарх, но некоторые вещи в Мудавии очень сложно достать. Например, чистые алмазы большого размера – огромная редкость. У местных ювелиров даже мелкие тяжело найти. А там несколько штук весом от 15 до 19 карат. Быстро доставить новую партию никак не получится. Это может навредить твоему агенту? По поводу вреда пока ничего сказать не могу. Но агент не глупый, опытный. Надеюсь, как-нибудь выкрутится. Экзарх, вы хотели дать ему какое-то поручение? Да. Пусть поспрашивает. Может, кто-то где-то видел артефакт или что-то о нем слышал. Вещь приметная. Я не верю, что его забрали по Ченрави. Подземные черви не высовываются из своих пыльных городов. Это противоречит их укладу. Скорее всего, артефакт перевезли куда-то в Мудавию. И заодно пусть твой человек присмотрится к этому неугомонному деснице. Голос назвал его имя и сказал, где находится особый дар для названного. Тот, чье имя произносит голос, должен принадлежать смерти. И мы, как ее верные служители, об этом позаботимся. Конец 11 книги. Читал Игорь Ященко.